Глава третья. Месяц спустя. Первый раз будильник прозвенел в 6:45. Нежно, мелодично пропел. «Вставай, милая Поленька, уже рассвело». Милая Поленька, со школы не любившая ранние подъемы, мысленно сказала «Да-да, сейчас» и повернулась на другой бок. Второй сигнал раздался через 10 минут, но уже не певучие трели, а торжественная «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Тут уж пришлось проснуться. Для самых упорных сонь существовал третий сигнал. Выждав для приличия еще 15 минут, будильник принимался истошно вопить. «Проспали! Мы проспали! Проспали! Мы проспали!» Даже бодрствующий человек, услышав этот вопль, подскакивал на месте – поэтому Полина давала себе поблажку только до второго звонка. Она не вскакивала сразу, а лежала пару минут, потягиваясь, разминая пальцы. Анжей как-то обронил в разговоре с Василием, что нельзя сбрасывать тело с кровати сразу, нужно дать ему время очнуться. «Ты наблюдал, как просыпаются кошки? А собаки?» – строго спросил он. «Если они вскакивают по тревоге, то потом долго приходят в себя. Порядочное животное никогда не заставит себя вскочить, как только проснулось. Кошка полежит с открытыми глазами и лишь потом неспешно поднимется. Собака встанет, не торопясь, и потянется. Не считай себя умнее природы, Вася. Не вреди себе резкими подъемами». Полина запомнила его слова и применила на практике. Просыпаться сразу стало легче. Главное, она больше не чувствовала противной вялости по утрам, когда руки болтаются безжизненными макаронинами, а пальцы не держат расческу. Итак, без 5:07. Умыться, застелить кровать. Пока впитывается крем, можно подойти к окну. Армен уже трудится в оранжерее, значит, день начался нормально. Несколько раз Полина не обнаруживала садовника на привычном месте, и после этого все шло наперекосяк. 7:15. Закрутить волосы в строгий пучок, тронуть ресницы тушью, чтобы не выглядеть красноглазым кроликом. С волосами вечно непорядок, пряди выбиваются, что с ними не делай. Пытаться убрать их – все равно, что причесывать одуванчик. 7:25. Надеть платье, нырнуть в удобные туфли на невысоком каблуке. Полина поежилась от прикосновения шерстяной ткани к шее, как будто кто-то дотрагивался до ее кожи рукой в варежке. Зато последние остатки сонливости растворились без следа. Теперь в один карман платья сунуть телефон, в другой блокнот, и она готова. 7:32. По коридору налево и вниз, и в дальнее крыло дома, туда, откуда доносится запах творожного пудинга, свежего чая с мятой, малинового варенья. Полина вошла на кухню ровно в 7:35. Клара Ивановна уже собиралась уходить и стянула с головы косынку. Эта косынка каждое утро поднимала Полине настроение. Она была расписана веселенькими поросятами, копиями Клары Ивановны, кругленькими, толстенькими и розовыми, как бутончики. «Полина Аркадьевна, я все узнала. За торт просят 20 000», – сообщила повариха, поздоровавшись. «Совсем с ума сошли? За что такие деньги?» «Вот и я то же самое подумала», – доверительно сказала женщина. «В 2 раза дешевле можно найти. Низкокалорийный, без всякого ущерба для фигуры». «Ничего», – пробормотала Полина, помечая в блокноте. «Пусть будет с ущербом. Главное, чтобы вкусный». Повариха повесила фартук на крючок, придирчиво оглядела кухню. «Все ли чисто?» «Так я могу идти, Полина Аркадьевна? К 12 вернусь, как обычно». «Да-да, Клара Ивановна, конечно. Всего хорошего». Женщина ушла. Полина заглянула в столовую и убедилась, что стол накрыт для завтрака. Можно спокойно выпить кофе. Ковальский спустится через 20 минут и останется доволен. Все приготовлено именно так, как он любит. Предыдущую повариху звали Верой. Широкоплечья болтливая баба постоянно опаздывала на работу и была неряшлива. Готовила она хорошо, но Анжей, спускаясь на завтрак и завидев ее, отчего-то всякий раз тяжело вздыхал. Полина стала наблюдать за поварихой и обнаружила, что Вера, пропустив автобус, без стеснения звонит Василию и требует забрать ее от станции на машине. Водитель подчинялся, не желая оставлять хозяина без завтрака. Когда Полина окончательно убедилась в этом, она пришла на кухню. «Вера, мне нужно с вами поговорить. Вы часто опаздываете, мне это не нравится». «Так от самой Москвы электричкой еду», – жизнерадостно сказала Вера. «Как не опоздать-то? Бывает, промахиваюсь мимо автобуса». «Чтобы не промахиваться мимо автобуса, можно ездить той электричкой, которая идет на полчаса раньше. Тогда вы будете все успевать». «Ай, да ладно, и так все нормально. Каждый день завтрак готов по времени, как надо». «Потому что вас привозит Василий», – спокойно сказала Полина. «Мне не хотелось бы, чтобы вы дергали его в 6 утра. Встречать вас не входит в его обязанности». Повариха выкатила круглые голубые глаза. «Так ведь если он меня подвозить не будет, мне придется пешком от станции идти. Я на это не подписывалась». «Вот я и прошу вас», – терпеливо повторила Полина, – «успевать на первую электричку. Тогда с автобусом не будет проблем». «С вами ведь это обговаривали, когда принимали вас на работу?» Лицо Веры выразило «Ничего не знаю, ничего не помню». «Обговаривали, обговаривали», – заверила Полина. «Поэтому давайте условимся так. Больше никаких опозданий». «Ну хорошо», – пожала плечами Вера. «С завтрашнего утра», – настойчиво сказала Полина. «Вера, если вы еще раз опоздаете, я вас уволю. И не думайте, что я шучу». «Да ради бога!» – огрызнулась Вера. На следующее утро она, конечно, опоздала. Вера рассуждала так. От поварихи требуется одно – вкусно готовить. А уж во сколько она приходит-уходит – дело второе. Чай не в тюрьме, чтобы по звонку прибегать. А Василий у хозяина и за водителя, и за дворника, и за помощника на все руки. Не переломится, если проедет с утра до станции и обратно. Иначе зачем его держать, дармоеда? Девчонку-экономку Вера твердо решила поставить на место. Уволит она ее, вы подумайте. «Я тебе еще покажу, кто кого уволит», – злорадно думала женщина. «Таких, как ты, головастиков, пруд-пруди. А вот хорошую повариху попробуй отыщи. Да еще такую, чтобы согласилась ездить в этот медвежий угол». Вера любила скандалы. Прежде она работала в большом коллективе муниципальной столовой и могла отвести душу, не отходя от плиты. А у Ковальского что? Пришла, приготовила завтрак, обед, ужин. И до завтра, Вера Игнатьевна, спасибо вам большое. Что за люди, скучные одним словом. Если бы не общественный транспорт с его склоками на пустом месте, Вера совсем захерела бы в тоске. С появлением Полины она начала предвкушать стычку. Девчонка-то не из тех, кто умеет договариваться по-хорошему. Принципиальная, по очкам видно. Значит, будет Вере и развлечение, и отдых для души. Утром, выйдя из машины Василия, повариха сразу заметила экономку. Та стояла в дверях, ждала ее. Вера заохала, всплеснула руками и засеменила к дому, внутренне ухмыляясь. «Ну-ка, попробуй, отчитай меня». «Вот я, такая несчастная, тороплюсь к тебе», было написано у нее на лице. «Уже не молодая женщина, не очень здоровая. Неужели у тебя, сопливой девицы, хватит совести меня отругать?» «Виновата, виновата», – громко покаялась Вера, подходя. «Чуточку совсем проспала. Так устала вчера, так устала. Я ведь еще по вечерам работаю. А что делать? Выживать как-то надо». «Здравствуйте, Вера», – сказала Полина. «Я вас увольняю». Повариха остолбенела. «Ваши вещи на кухне», – продолжала экономка. «Деньги сейчас получите». «Как это?» – воскликнула Вера, приходя в себя. «Ты что же это говоришь?» Девушка пожала плечами. «Я предупредила вас вчера, чтобы вы не опаздывали». «Да кто ты такая, чтобы меня предупреждать?» – заорала Вера, покраснев. «Ты здесь без году неделя, ничего не знаешь». «Сюда никто, кроме меня, из Москвы таскаться не станет. Дураков нет. Ты же сама потом приползешь и будешь упрашивать, чтобы я вернулась!» Ее мощный голос разносился по всему саду. «Вера, достаточно!» – попросила Полина. «Перестаньте кричать, вы разбудите Анжея!» «Опускай! Пускай он спустится, и я с ним поговорю!» – бушевала повариха. «Анжей Михайлович! Анжей Михайлович! Еще раз крикните, и я вам устрою неприятности!» – мягко пообещала экономка. Очень мягко. Так мягко, что Вера посмотрела на нее и осеклась. Выражение лица девчонки не оставляло сомнений, что действительно устроит. «Василия вызовет», – сообразила Вера. «Нажалуется ему». В глубине души она боялась водителя. Использовала без стеснения, но боялась. Рожа свирепая, руки как грабли, а за прерванный сон хозяина глотку перегрызет. Зря она подняла крик. Вера попыталась зайти с другой стороны. «Слушай, это последний раз. Будь человеком. Но опоздала, с кем не бывает. Больше не буду. Вот тебе крест. Пешком от станции пойду. На коленях поползу». Вера истово перекрестилась, с силой ударяя себя в грудь. «Будете, Вера», – со вздохом сказала Полина. «Вы по-другому не умеете». Повариха поняла, что спорить бесполезно. Девица стояла насмерть. «Посмотрю я на тебя через неделю», – прошипела она, – «когда тебя саму пинком под зад отсюда вышвырнут, домоправительница хренова». Когда Вера ушла, ругаясь и плюясь, Полина вернулась в кухню и дрожащими руками налила воды. При поварихе она прилагала все усилия, чтобы выглядеть невозмутимой, но чувствовала себя примерзко. Раньше ей не приходилось увольнять людей. Оказалось, что это довольно противно. Когда увольняли меня, было легче. Полина сама приготовила завтрак для Анжея, накрыла на стол и задумалась. Вера сказала, что никто не станет приезжать сюда на работу из Москвы. Из Москвы, может быть. Но кто сказал, что повариха обязательно должна быть оттуда? В тот же день Полина обошла поселок и обклеила столбы объявлениями. Уже через час ей позвонили. «Здравствуйте», – прошептал робкий женский голос. «Меня зовут Клара Ивановна. Кажется, я хочу у вас работать». Так в доме Ковальского появилась новая повариха. Она не опаздывала и беспрекословно выполняла все требования Полины. Хотя некоторые из них наверняка казались ей более чем странными. Доктор сделал вид, что ничего не заметил. Полина сделала вид, что не заметила, как он доволен. К ее облегчению больше никого увольнять не понадобилось. Уборкой в доме занимались две молчаливые женщины, мать и дочь, приезжавшие дважды в неделю. По некоторым признакам Полина догадалась, что они давно знают Анжея. Доктор абсолютно доверял им и был с обеими очень ласков. Полина не раз пыталась с ними поговорить, но помощницы только молча кивали головами и испуганно таращились на нее. В конце концов девушка махнула на них рукой и отступила. «Убирают на совесть, и ладно». Зато веселый садовник Армен оказался словоохотливым. Правда, говорил с таким сильным акцентом, что Полине почти ничего не удавалось разобрать. И руками махал, как мельница. Того гляди, заедет по носу. Полина, заглядывая в оранжерею, старалась держаться от него подальше и только приветливо улыбалась издалека. Садовник жил над гаражом, где стояли машины Ковальского. Бешеный желтый «Опель», работяга «Рено» с большим багажником. На нем они с Василием ездили за провиантом. Тяжелый черный «Мерседес», зловеще поблескивавший из угла. Полина никогда не замечала, чтобы его использовали. Садовник в дом не заходил, не обедал и вообще держался на отшибе. Полина ни разу не видела, чтобы доктор давал ему указания. Носатый Армен появлялся из ниоткуда, тряся шапкой черных кудрей, и исчезал в неизвестном направлении. Девушке так и не удалось проследить, как он идет в свою каморку над гаражом. И ни разу она не заметила, чтобы он выходил оттуда. Чистое волшебство. Смотришь на оранжерею, в ней пусто, а через 10 секунд там уже колдует над розами садовник. Но вопросов Полина не задавала. как-то интуитивно понимала, что делать этого не следует. Или вот взять Василия. Вид устрашающий, манеры грубые. Пребывает всегда в одном из двух состояний. Либо молчит, либо огрызается. Кажется, воспринимает дом Ковальского как корабль, несущийся полным ходом. А женщинам, как известно каждому моряку, на корабле места нет, ибо они хуже крыс. И вдруг появляется Полина Аверина и остается при шхуне. Да не просто остается, а формально становится его, Василия, начальником. Как тут не придушить наглую девчонку, нарушившую привычный уклад? Понимая все это, Полина поначалу ужасно боялась водителя. По ночам крепко запирала дверь, памятуя о словах доктора, сказанных при первой встрече. «Вася сейчас тихий. Я вас предупрежу, если что-нибудь начнется». Из этой фразы Полина вывела, что водитель – псих, причем буйный. Без сомнения, состоит на учете в диспансере и проводит там каждую весну и осень в палате, обитой матрасами. Кто, скажите, мог нанять на работу сумасшедшего? Только такой странный человек, как Ковальский. Сам же доктор ничуть не боялся угрожающей им опасности. С водителем был все время ласков и звал его Васенькой. А один раз обратился к нему: «Голубенький мой», чем привел Полину в ужас. Господи, ну какой голубенький, когда у шофера на лице написано «нетолерантное отношение к сексуальным меньшинствам». Но, видимо, ремиссия у Василия была стойкая. На двусмысленное словечко он не обратил внимания и безропотно отправился исполнять очередную прихоть Ковальского. Однажды ранним утром Полина случайно подглядела сцену. Шофер вышел в сад и наткнулся на бродячего кота. Кот был из породы бойцовских приблудных. Тощ, но при этом мускулист и свиреп. Круглые желтые глаза горели огнем, как у голодного тигра. В довершение картины правое ухо у гостя было драное. Кот смотрел на шофера, не мигая. Но стоило Василию сделать к нему шаг, зверь выразительно сказал «Уяу!» и ударил себя хвостом по серому боку. «Ияу!» – тотчас отозвался шофер. Полина вздрогнула. Кот тоже впал в замешательство. Дернул здоровым ухом, но отступать не стал, а выгнул спину и еще раз повторил «Уяу!». Полина не удивилась бы, если бы и Васенька в ответ дернул здоровым ухом. Но шофер угрожающе заворчал, не двигаясь с места. «Ияу!».